Овер, 27 июля 1890 года. Милый брат, благодарю за письмо и за 50-франковый билет, который в нем был. Раз дела идут хорошо, зачем, бог мой, стану я настаивать на малозначительных вещах? Мы пока еще далеки от того, чтобы обсуждать их с неуспокоенной головой. Остальные художники, что бы о них ни думали, инстинктивно держатся в стороне от обсуждения современной торговли. В сущности, говорить должны только наши картины. Однако, несмотря на это, я всегда говорю тебе, дорогой мой брат, и говорю это тебе еще раз, со всем весом, который может дать упорная работа мысли, говорю тебе еще раз, что вижу в тебе всегда нечто совсем другое, нежели обычного торговца художественными произведениями. Через меня ты сам почти принимал участие в создании некоторых картин, которые держатся даже среди смутного времени. Ибо в них мы опять живем. И это все. Или, по крайней мере, главное, что я могу тебе сказать в момент довольно кризисного состояния, в момент, когда отношения между продавцами мертвых художников и художников живых по меньшей мере натянуты. Итак, мой труд принадлежит тебе. Я заплатил за него моей жизнью, и разум мой наполовину ушел на него. Так, но ты не принадлежишь к числу продавцов людей. Я знаю это, и я думаю, что ты можешь занять определенное положение, так как ты действительно действуешь по-человечески. Но что же поделаешь?